особенный. Прошлый год, год 60-летия Союза наших республик. Прошлые годы. Год олимпийский, международный год ребенка. Это прекрасно. Дети, это прекрасно. Это лучшее, что может быть на земле. Ведь иная кроха размышляет о том же, о чем размышляет и взрослый. Например, откуда берутся дети? А я вижу, товарищ улыбается, знаете уже, да? В журнале «Здоровье». Правильно. От папы и мамы. Так, может быть, тот год надо было назвать не годом ребенка, а годом матери и ребенка. Или годом матери и ребенка и отца, поскольку последний играл тоже не последнюю роль. Проблема детей – это прежде всего проблема взрослых. Не так ли? Ваше мнение. Вас я имею в виду. Вас. Да, пожалуйста. Да, конечно, дело, конечно, дело, конечно, дело. Это нас, проблема нас. Проблема нас. Она, я не понимаю, зачем так долго? Год ребенка. Зачем? Я помню, у меня неделя ребенка была. Я еле выдержал. Я понимаю, детей надо рожать. Детей надо рожать как можно больше. У меня уже все. Я уже завязал. У меня уже дальше некуда. У меня уже все максимум. У меня один. Такой здоровенький, крепенький, такой пацан. Первый класс пошел. Второй раз. Мне на работе говорят, вы со своей супругой не думаете заводить второй? Я говорю, знаете, за такой вопрос можно и схлопотать. Я и с один ребенок из аптеки не вылезаю. Это у меня, как говорится, ничего. Тьфу-тьфу-тьфу, крепенький, здоровенький. Это у нас вместо детства были они сплошные эпидемии. Холера, сыпной тиф, сибирская язва. Райздрав отдел не было. Скорая помощь, и ты завезся. Из медикамента только один водка, от которой черная оспа переходила в белая горячка. Но появились смелые, мужественные люди, которые прямо на себе ставили эти жуткие эксперименты, в результате чего они открыли такие медикаменты, как от головы таблетка, от носа капли, от живота порошок. И вот мы ходим все в прививках, и никакой холера нас не берет. Но если холера нету, то, извините, бюллетень тоже нету. А без бюллетень то свой пацан будет дома сидеть. Он же крепенький, здоровенький, может весь микрорайон спалить. И что делать? Куда бежать? Я бегу в аптеку. И как те ученые, прямо на себе ставлю эти эксперименты, в результате чего понимаю, что наши медикаменты очень надежное дело. То есть если капли для нос залить в глаза, если капли для глаза залить в уши, если в ноздрю запихать растирание от спина, и все это запить тот самый порошок от клопов, то у меня самочувствие будет как у сипно-тифозного. А настроение даже еще лучше. И при одном виде у врача рука уже сама пишет. Бюллетень на неделю с диагноз ОРЗ. Он другие болезни не знает. Я беру этот бюллетень, и у меня начинается неделя ребенка, после чего мне надо брать больницу, но уже по нервам. Как мой супруг это выдерживает, я не знаю, но мне эта неделя ребенка полжизни стоила. А тут кот ребенка, кот. Пожалуйста, кот 3 года. Только эти 3 года вы сами с ним не сидите. Год ребенка. Всегда это напоминало месячник безопасности движения или неделю культурного обслуживания. То есть неделю надо не хамить, потом как обычно. Почему год ребенка? Почему год? Можно подумать, что когда-нибудь перестанут рожать детей или когда-нибудь перестанут о них заботиться. Ты понимаешь, это как-то не очень продумано, все в попыхах. Я имею в виду Организацию Объединенных Наций. Ну, век такой, век скоростей и ускорений. Когда-то наши предки как-то тихо рождались, неторопливо женились, незаметно заводили 12 детей и долго-долго проживали свой короткий век. Наш век вдвое длиннее, проживает его втрое короче. Ну, 12 детей в принципе родить можно, но для этого ж нужно уговорить 24 родителя. Зато детки сейчас пошли, они с такой быстротой наливаются сексуальной мощью, что в 13 лет он из вас, девушка, может сделать бабушку. 26 лет он может стать дедушкой, а в 36 может перестать клянчить деньги у мамы. Нам, конечно, для них ничего не жаль, мы готовы отдать им все. И счастливое детство делается все счастливее, потому что продолжается это детство все дольше и дольше. Я думаю, что скоро оно уже достигнет средней продолжительности жизни. А ведь когда-то Пушкин прожил всего 37, а Лермонтову было 26, а Эйнштейну не было и 24, когда он понял, что все относительно. Он был прав. Все относительно, ибо если сегодня человеку 40, а он еще молодой специалист, ему 60, а он еще набирается опыта. Ему 90, у него еще все впереди. Вечная ему память. Я понимаю, нормальных школ нет, все школы с уклоном. Где выращивают молодые дарования, из которых потом вырастают 20-летние доктора наук, которые выводят такие формулы, которыми гордится вся страна, хотя не вся понимает. Но что-то за последнее время стали попадаться другие детки, у которых формулы значительно проще. Во всяком случае, они твердо усвоили, что на вопрос, как живешь, надо ответить, сколько имеешь. А сила чувств. Я помню, мы когда-то плакали над книгой. Эти не плачут. Что для того, чтобы плакать над книгой, надо же ее сперва открыть. Но отсюда большая внутренняя культура. Скажешь ему, уступи тете место. Вежливо отвечает. На кладбище. Прошел год ребенка. Прошел 81-й. Кончился 82-й. Кончается 83-й. И будущий год тоже будет годом ребенка. И, конечно, мы должны думать о детях всегда. И давать им знания. Потому что в детстве мозг все впитывает лучше. Но мне кажется, что, думая о будущем, нельзя забывать, что туго набитый мозг – опасная вещь, если сочетается с пустым сердцем.